Сокровища стеклянных ящиков. Замок Лохштедт. Если ты что-то очень долго, очень настойчиво, вкладывая все силы, ищешь, то обязательно должен найти, иначе опускаются руки, над тобой начинают смеяться, и твоя великая идея становится ничего не значащим, пустым, никчемным звуком. Как вы помните, главная идея моя и затем и наша была поиск янтарной комнаты. Но потом поиск расширился, и вот торжество. Янтарная комната пока не обнаружена, но найдены сокровища стеклянных ящиков. Однако я вас немного помучаю. Я ничего больше не буду писать об этом. Я сам приеду и все расскажу. А пока вернемся к последним двум версиям. Шахтной и заморской. Честно хочу сказать, эти версии для меня, если можно так выразиться, менее любимые. Или я уже вам писал об этом? Менее любимые потому, что шахты взорваны, и над сокровищами такая толща земли, что нужны огромные средства, чтобы докопаться до них. Увы, федеральное правительство, вначале выразившее интерес к этой версии, и даже будто бы пожелавшие вложить в исследование шахт свое внимание и средства, теперь категорически отвергло эту идею, указывая намеками на некоторые ухудшения отношений между ФРГ и Россией. Но при чем тут это? Мне откровенно крайне неприятна и заморская версия. Уж если янтарь уплыл туда, то из Америки его никакими силами не вернешь обратно. Там не любят расставаться с ценностями и умеют крепко хранить тайны. Итак, шахты. Вы помните радиограмму таинственного эсэсовца с буквами БСВФ? Я эти буквы расшифровал по-разному и как намек на панартовскую версию. Две первые буквы означают «Биршенбуш» — пивные заводы в Кёнигсберге, куда якобы была отправлена янтарная комната, и как «Бернштайн-Циммер» — шахта Витекинд, «Фолькприхаузен», то есть янтарь находится в соляных шахтах «Витекинд», «Фолькприхаузен». С тех пор, как там раздались взрывы, там скопилось до 1000 кубических метров грязи и шлака. Но уж если шахты были прорыты на огромную глубину, то разве нельзя вновь пробить шахтный ствол? Ведь боковые штольни хранилища могут быть свободными от грунта. Да вот еще что. Из дирекции швейцарского государственного архива в Берне мне пришло сообщение, что группа и «Красная тройка», что за группа? Мне пока неизвестно, разведка Советов, в конце войны из Лондона в Москву был послан текст перехваченной немецкой радиограммы. Объект охраны принят и складирован в известном вам БШ. Верхние части здания разрушены взрывом. Направляю согласование, жду дальнейших указаний. СС Оберштурмбанфюрер, подпись неразборчива. Что это означает? Версия Понарт, Биершенбуш или Бернштайн-Циммершенбуш? Теперь то, что касается доктора Андре. Совсем недавно в подвалах университета города Геттингена были найдены драгоценные коллекции янтаря, ранее принадлежавшие Кёнигсбергскому университету. Сокровища эти лежали там, в подвале, с осени 45-го года. А привезены они были из тайников шахты Фолькприхаузен. Но почему в Геттинген? И кем были привезены? Дело, я полагаю, тут вот в чем. Столетиями дружили Кёнигсбергский и Геттингенские университеты. В последние перед войной годы в университете Геттингена работал доктор Андре, а потом он был переведен в Кёнигсберг. Уж не он ли и переправлял кёнигсбергские ценности вначале в шахты, а потом и в Геттинген? Но что он туда отправил? Что вывез из Кёнигсберга? увез ли он и янтарную комнату, и сокровища не только университета, но и минералогического и янтарного музея в Кёнигсберге. Между прочим, во время войны он имел звание оберштурмфюрера СС. Ваш до скорой встречи, Георг Штайн. По поводу профессора Андре, весьма почтенный господин Штайн, из статьи в газете «Ганновершен Альгемайне Цайтунг» вы могли узнать, что мой дядя, профессор Андре, возглавлял музей янтаря в Кёнигсберге, а позже институт янтаря в городе Геттингене. Он умер несколько лет назад. Но я поговорю с его дочерью о янтаре и янтарной комнате. С дружеским приветом, Гельмут Бренске. Полномочия. Московская патриархия. Священный синод Русской православной церкви. Отдел внешних церковных сношений. Москва. Настоящее полномочие выдано гражданину Федеративной Республики Германии господину Георгу Штайну в том, что отдел внешних церковных сношений Московской патриархии поручает ему предпринимать от имени Русской Православной Церкви все необходимые действия перед должными государственными инстанциями ФРГ для возвращения законному владельцу Псково-Печорскому монастырю, расположенному на территории Союза СССР, принадлежащих ему священных реликвий, крестов, икон, окладов с икон, сосудов, панагий и других предметов, а также священных одеяний, которые в марте 1944 года были вывезены из ризницы Псково-Печорского монастыря немецкими оккупационными властями и в настоящее время удерживаются на территории ФРГ ее соответствующими официальными учреждениями. С отвращением все настоящие немцы наблюдают за глупостями, которые вы, Штайн, продолжаете делать. Или вы хотите уворованные советами у православных христиан ценности вернуть в Россию, туда, где остались невообразимые художественные сокровища из Шлезвига, Инстербурга, Гумбинена, Кёнигсберга, всего немецкого Востока, из Восточного Берлина? И разве вы, Штайн, не знаете, что голландцы сегодня еще задерживают частную собственность немецкого кайзера и замка Дорн? Может, лучше туда направить вам свои усилия? Я желаю вам одного, того, что всегда случается с доносчиками, шпионами и предателями в дикарском государстве. Лучше поезжайте-ка в Россию и не возвращайтесь. Диктаторские режимы любят таких дураков, но в то же время и презирают их, так как они могут стать опасными для них самих. После того, как они сделали свое дело, их обычно изымают из обращения. Быть может, вам посчастливится, и вы попадете в дом умалишенных. Это там обычное дело. Версия Понарт. В связи с созданием поискового отряда Калининградского отдела СФК, утверждением устава и состава отряда, прошу рассмотреть нашу заявку на версию Понарт. После тщательного изучения материалов есть много подтверждений, что именно сюда, в район Понарта, весной 45 года прибыла колонна грузовиков, груженных большим количеством ящиков. Согласно документам, картам и схемам, выяснено, что на бывших пивных заводах Шенбуш, пиво Понарт Люкс, имеются обширные подземные помещения, в которых хранился лед для охлаждения и выдержки пива особо высокого качества. Ряд предприятий города выразил готовность оказать нам материальную поддержку в проведении поисковых работ. Командир отряда Валерий Бирюков, корреспондент ТАСС.